Глава 4. Так, значит, решила свалить и забыть прошлое, да? Ну и как, забыла? Замуж вышла, да? Горько усмехнулся, заметив обручальное колечко на безымянном пальце, и аж скривился от боли, что внутренности в узел связала. Саша, конечно, не идиот, прекрасно понимал, что верность ему никто не хранил 7 лет. Да и странно было бы ждать этого от бывшей проститутки. Но обжигающим пламенем зарождалась в нем злость на девушку, ведь это он избавил ее от такой жизни. Он показал, что можно повернуть свою судьбу в другую сторону. А теперь она с другим. Вышла. Маша опустила взгляд на чашку с кофе, которую сжимала обеими ладонями. А я до сих пор не устроил свою личную жизнь. Знаешь почему? Голос его звучал неестественно, сухо, надломленно. Не получалось у Саши скрыть боль, что рвалась наружу. Аж в горле все тисками сдавило. «Почему?» — робко подняла на него взгляд. «Потому что о тебе думаю. 7 лет ты в голове у меня сидишь, Маш. Только представь, 7, блядь, лет!» В сердцах стукнул по столу внушительным кулачищем, и девушка вздрогнула, а посетители за соседними столиками как один повернулись в их сторону. «Я не знала, Саш, прости. Не знаю, почему тогда сбежала. Наверное, испугалась. Но я хочу, чтобы ты знал. Она заметно нервничала, заикалась и кусала губы. «Я тоже тебя не забыла. Думала, замуж выйду и забуду все. Но нет». Саша рвано выдохнул, и все едкие обидные слова, что вертелись на языке, испарились. Не ожидал он такое услышать. «Да что там, он и встретить ее не ожидал. Маш, а дети у тебя есть?» «Что? Дети? А, нет». Она словно не ожидала такого вопроса. «Тогда пойдем со мной». Достал из кармана деньги, бросил их на стол и резко поднялся. Взял ее за руку и повел за собой. Маша не воспротивилась и даже не сказала ни слова, просто пошла за ним, как тогда, 7 лет назад. «Ты сегодня грустная, Мариш. Расскажи мне, что тебя беспокоит». Она вздохнула и отвернулась к окну, где желтые листья осыпались с дерева при каждом дуновении ветра. В ее глазах не было ни единой эмоции. Выражение лица расслабленное и даже скучающее. Она годами тренировалась не показывать свою боль, скрывать ее за маской безразличия и стервозности. Единственный, кого она не могла обмануть этим напускным спокойствием – Антон, что наблюдал сейчас за ней, сложив руки в замок. Только здесь Марина могла быть самой собой. Вчера у Ксюши был день рождения. 18 лет. Взрослая уже моя девочка. Уголки губ дрогнули в подобии улыбки. «Только не говори мне, что почувствовала себя старой», – мужчина хмыкнул. «Ты же знаешь, что это не так». «Знаю». «Тогда что?» «Мы поругались». «Нет, не прям уж так сильно. Как обычно». Легкая перепалка, и она хлопнула дверью. «Просто... с ней что-то происходит. Я давно это заметила, но говорить она отказывается. Я даже с мальчиками ее пыталась знакомить, чтобы понять, в любви ли дело». «И?» «Она всех отвергает. Насколько я знаю, у нее нет парня. Только Марик этот постоянно за ней таскается. Но он нетрадиционной ориентации». «Так?» «Мне казалось, что она влюблена, но я не могла понять, в кого, ведь просто так она бы не скрывала своего избранника. А вчера ты узнала, кто он?» Антон встал из-за стола и присел к ней на диван. «Да, она была пьяна. Сказала, что хочет уйти. К Руслану. Что ей хорошо с ним. Что?» Марина закрыла глаза и, проглотив комок в горле, выдохнула. «Она любит его. Разве это новость? Не понимаю, почему ты так расстраиваешься. Она и раньше от него без ума была. Ты не понимаешь, я видела ее глаза, в них столько боли, столько страданий. Она любит его, понимаешь? Не так, как раньше, по-другому, как мужчину». Антон замолчал. О том, что дочь Марины странная, он знал давно, но чтобы настолько. «Знаешь, может, ей стоит прийти ко мне? Побеседуем, узнаем, что там за мысли у нее. И как ты себе это представляешь? Мне сказать, что ее ожидает психотерапевт?» Марина выгнула бровь, вернулась холодная стерва. «Рано или поздно тебе все равно придется нас познакомить. Иначе как мы скажем ей о предстоящей свадьбе? Заодно и поговорим, так сказать, в неформальной обстановке». 29 октября 2028 года, 18:05. «Машина? Серьезно?» Мама зло смотрела на нее, скрестив на груди руки и оперившись о дверь Ксюшиной комнаты. «Да уж, идея рассказать о подарке Руса была не очень хорошей». «А что такого? Я же сдала на права. Руслан меня подучит и смогу ездить». «Не сможешь, потому что ты вернешь ему машину и точка. Ксюша привыкла к тому, что стоит матери услышать имя Дегоева, как у той начинается истерика. Вот только почему из-за их сложных взаимоотношений должна страдать сама Ксюша? Какое она имеет отношение к их прошлому? «С чего бы это? Рус подарил эту машину мне, и только я буду решать, что с ней делать». Отрезала категорически, на что мать заскрипела зубами, но спорить не стала, так как в дверь кто-то позвонил. «Будь добра, пройди на кухню, у нас сегодня гость». В этом вся мама. Она никогда не спрашивает, она ставит перед фактом. И плевать ей, что у Ксюши, возможно, были другие планы. А они, кстати говоря, были. Сегодня девушка планировала приступить ко второму пункту операции – покорить сердце Осетина. Марик даже продумал детали хитроумного плана. «Что еще за гость?» «Если ты опять привела какого-нибудь мажористого ботана, то...» «Ксюша, ты можешь хоть раз не спорить, а просто сделать, что я говорю». Терпение матери было на пределе, как, в общем-то, и Ксюшина. «Я просто хочу познакомить тебя со своим... мужчиной». Девушка даже рот открыла от удивления. «У мамы и мужчина?» «Нет, это, конечно, за гранью возможного, но посмотреть нужно». Ксюша уже привыкла к тому, что мама живет в своей раковине, закрывшись там от всего мира. «А тут... мужчина!» Что ж, придется отложить план-перехват и остаться дома. Какими бы ни были напряженными отношения с мамой, Ксюша никогда не желала ей зла и на данный момент была несказанно рада. «Ладно, мам», — улыбнулась ей, на что родительница прищурилась. «Ладно, и все? Никаких скандалов и ворчаний, просто останешься дома?» Ксюша вздохнула. «Неужели она действительно такая плохая дочь?» «Да, мам, останусь. Я очень рада, что у тебя появился мужчина и хочу с ним познакомиться. Если он, конечно, не уснет за дверью». Мама охнула, чем вызвала улыбку Ксюши, и бросилась к двери. Она заметно нервничала, и в этот момент так была похожа на ту прежнюю маму. Ксюша даже о разногласиях забыла, искренне радуясь за родного человека. «А Саша придет?» — крикнула вдогонку, когда дверь уже открылась, и в квартиру зашел высокий, худощавый мужчина в очках. «У него дела», — улыбнулась мама и, приняв из рук мужчины букет красных роз, смущенно клюкнула его в щеку. Ксюша улыбнулась и, шагнув навстречу гостю, протянула руку для знакомства. Антон оказался вполне сносным молодым человеком. Молодым, разумеется, для мамы. На вид ему было лет 30, но разница в возрасте, по понятным причинам, девушку не смущала. «Итак, Ксюша, чем ты занимаешься? Какие планы на будущее?» Антон оказался очень любопытным, что Ксюше показалось странным. Мама почти все время молчала, а он сыпал вопросами, как будто это Ксюша к нему в гости пришла, а не наоборот. Спустя полчаса стало неуютно в собственном доме. Как-то не так она представляла знакомство с маминым ухажером. Более того, с каждой минутой он все больше не нравился Ксюше. Возникало ощущение, что он пытается залезть ей в голову и что-то оттуда выудить. Расспрашивал о личной жизни и друзьях. Вроде и ненавязчиво, но как-то беспардонно. И в конце концов Ксюша не выдержала. «Извините, я оставлю вас ненадолго». Улыбнулась маме, поймала ее ответную напряженную улыбку и встала из-за стола. «Ей нужна передышка». Этот человек давил на нее морально, даже ладошки вспотели от напряжения и какой-то неловкости. «Санька, привет! Ты чем там таким занят, что не смог приехать, а? А я тут за двоих должна отдуваться. Знаешь, этот Антон такой странный!» И замолчала, услышав женский смех в трубке. «Отлично! Она тут примерную дочь из себя изображает, а братец с бабами развлекается. Вообще-то мог бы и порадовать мать своим присутствием». «Не понял, мелкая, ты о чем?» И, не дожидаясь ответа, продолжил. «Слушай, ты представляешь, я Машку свою нашел. Ту самую, Ксюх!» Ксюша хорошо знала ту самую Машку, хоть и заочно. Саня всегда с сестрой делился своими переживаниями. Настолько крепкие нити их связывали. Хоть и виделись редко, но это не мешало общению. «О, даже так?» «Сань, я очень рада, правда. Ну ты там отдыхай тогда. Хотя знаешь, мама не каждый день знакомит нас со своим мужчиной. Ты мог бы сделать исключение». Динамик на мгновение затих, словно Саша переваривал информацию. «Ты о чем, Ксю? Какой еще мужчина?» «Подожди, разве мама не звонила тебе? Не приглашала на ужин?» В душу закралось нехорошее предчувствие, и, как окажется позже, не зря. «Нет». «Блин, мелкая, чего происходит там у вас?» «Да нет, все нормально, ты отдыхай, пока». «А действительно, что происходит?» Решила пойти на кухню и узнать все лично у мамы, но по пути остановилась. В глаза бросилась лежащая на полу визитка, и, подняв ее, Ксюша выпучила глаза. «Психотерапевт. Пушкин Антон Юрьевич». «Ах, психотерапевт!» – прошипела девушка и смяла кусочек картона в кулаке.